Приложение Б. История о том, как ничто изменяет мир. В детстве я жил в Японии. Дело было после Второй мировой войны. И я помню, как делал то, что делают другие мальчишки. Собирал жуков в банку, строил крепости из камешков и веточек, валялся на траве, глядя на белые пушистые облака, проплывающие по лазурному небу. Глаз ребенка — глаз святого. Но все это когда-то изменяется, верно? И мы вступаем в юность. Именно на границе между детством и юностью произошло мое первое духовное пробуждение. Это было во время занятия дзюдо. После обидного поражения я сидел на татами, огорченный и злой. И тут сенсей обучил меня технике «ум над материей» — «mind over matter», которая погасила мой гнев и наполнила внутренним покоем. Я был потрясен нахлынувшим на меня блаженством. В юности и в молодости я практиковал йогу, различные дыхательные техники и медитацию, а также много читал на эти темы. Мне удавалось смотреть на мир детскими глазами, даже когда я поступил в колледж, потом женился и стал семейным человеком. В начале 1970-х я стал преподавать трансцендентальную медитацию и изучал науку творческого разума, НТР, под руководством Махариши Махеш Йоги. Впоследствии НТР послужила для меня основой для дальнейших исследований мира за пределами разума, для исследований чистого осознания. В течение 15 лет я глубоко занимался духовными исследованиями. Ежедневно я занимался медитацией по 3,5 часа и еще некоторое время уделял изучению и преподаванию духовных практик. Более 2,5 лет в общей сложности я провел в безмолвной медитации, уединившись в Альпах, Швейцария и Франция. Эти одиночные ретриты продолжались по нескольку месяцев за раз. Движущей силой и целью моих стараний было возвышенное и ускользающее состояние просветления. Я думал, что смогу стать просветленным благодаря силе воли и упорной практике. В это время у меня было очень много глубоких и значимых духовных переживаний. Я вступал в резонанс со все более тонкими уровнями мироздания. Я учился в ангельских сферах, внимал наставлениям вознесенных мастеров, обнаружил образ Бога и наблюдал, как он растворяется в бесформенной сущности божественности. И, наконец, осознал чистое осознание, всеобъемлющее ничто, откуда все рождается и где все когда-то опять растворяется. Я стоял двумя ногами в двух разных мирах. В бурном повседневном мире, где правит конкуренция, и в эфирных сферах, где обитают тонкие сущности и царит тихое смирение. Это было непростое для меня время и в физическом, и в эмоциональном отношении. Сложно было уделять должное внимание семье и работе, когда со всех сторон манят мерцающие образы иного мира, исполненного невыразимой безмятежности и тишины. В конце 1980-х годов я познакомился с небольшой группой духовных искателей, изучающих и практикующих техники медитации. Именно тогда я стал получать наставления от моего развоплощенного учителя, Шивы, разрушителя невежества. Я передал полученные от него техники другим членам группы, и мы практиковали их вместе и передавали другим людям. Эти техники и легли в основу квантового смещения. Мы могли исцелять, толковать знаки и даже пробуждать ощущение безмятежности в других людях. Я учил в течение 7 лет, но потом заглянул внутрь себя, чтобы разобраться, приблизился ли я к просветлению. И искренне признался себе, что не приблизился. Я посмотрел на тех, кто следует моему учению, и увидел, что они могут исцелять и пробуждать в людях интерес к эзотерическим практикам, но сами, как и я, не демонстрируют значительного внутреннего роста. Поэтому в середине 1990-х я покинул своих учеников и снова глубоко вгляделся в себя. продолжил свой поиск освобождения от страданий. Я решил исключить из своей жизни все, что не приближает к просветлению, исключить все, что не приносит пользы. Этот процесс продолжался еще 7 лет. Это был самый болезненный период в моей жизни. За это время я развелся с женщиной, с которой прожил в браке 30 лет, отказался от собственного учения, забросил свою хиропрактическую работу, влюбился и разлюбил, покинул друзей и близких, перебравшись в город, где оказался практически в полном одиночестве. Именно тогда я начал писать книгу «Секрет истинного счастья». В тот период я обнаружил, что все мои прежние усилия были тщетными. В своем новом доме, одинокий и растерянный, я тяжело заболел. День за днем я лежал в постели, окутанный темным облаком депрессии, а мое тело сминалось под грузом накопившегося за много лет напряжения и разочарования. Поселившиеся во мне физические недуги истощали мое тело и ум. Я не мог писать в течение 10 месяцев. И вот тогда, посреди глубочайшей тьмы, со мной случилось удивительное пробуждение, не похожее ни на что пережитое прежде. Оно было словно маяк посреди непроглядной ночи. В единой вспышке озарения я постиг, что ничто не движется. Все сотворенные вещи и мысли — суть недвижимое отражение чистого осознания. Не знаю, как это толком объяснить, но формы не существуют. Форма и движение — это одна и та же недвижимая пустота. Любые попытки объяснить этот опыт неадекватны и смехотворны. Но независимо от того, могу я объяснить свое озарение или нет, оно резонирует с той глубочайшей тишиной, которая является моей сущностью, даже не моей сущностью, но истинным «я». Эта тишина служит источником моих мыслей и работы, и любви, и слез. Именно в то время механика мироздания открылась моему осознанию. Именно тогда родилась техника квантового смещения, и я смог исцелиться. Прошло еще несколько лет, прежде чем плоды моего озарения созрели. Фактически процесс дозревания продолжается до сих пор. Все происходит так, как будто то бледное отражение чистого осознания, которое я называю «малым я», с течением мнимого времени постепенно наливается полнотой. А я без напряжения наблюдаю изнутри это тихое преображение. Все это время я пребываю в безмятежности и одновременно в возбуждении. Моя жизнь протекает так же, как и прежде. Я огорчаюсь, злюсь, грущу и радуюсь. Порой меня накрывает тень обычных людских проблем, но я легко и непринужденно возвращаюсь к состоянию внутренней безмятежности, словно благодатный луг после летней грозы. Но моя жизнь, а вернее эта жизнь, всегда остается непостижимой, свободная от форм и функций. Она свободна быть ничем. Было время, когда я вновь и вновь повторял себе: «Ничто не работает». Но потом я осознал: ничто работает. Ничто или чистое осознание — единственная вещь, которая работает, и она работает как раз потому, что является ничем. Все то время, пока я медитировал, читал и учил, передо мной была цель — освободиться от страданий. Пока у меня была цель, я не удовлетворялся тем, что у меня есть. Понимаете? Цель порождает путь, а путь уводит вас оттуда, где вы есть. Однако в результате своего озарения я постиг: ничто чистого осознания пребывает везде и всегда. Иными словами, для обретения безмятежности вам никуда не нужно идти и ничего не нужно делать, поскольку безмятежность уже есть там, где вы находитесь. Вы не можете получить то, что уже и так имеете. Нужно только осознать, что это у вас есть. Верно? Цель и путь — суть иллюзии. Они уводят ум прочь от неподвижного осознания и вовлекают его в иллюзорный мир добра и зла, порока и добродетели, мимолетного счастья и нестерпимого страдания. Итак, вот мое учение. Вам не нужно ничего делать, чтобы обрести чистое осознание. вы уже обладаете чистым осознанием. Остается только осознать его. Все то время, которое я провел в глубокой медитации и попытках освободиться от страданий, мои страдания только усугублялись. Все это было не нужно. Чтобы освободиться, требуется только осознать чистое осознание. А сделать это проще простого. Года два назад я спокойно размышлял об участи человечества на Земле. Я думал, как сделать так, чтобы на смену страданиям пришел внутренний покой, о котором с таким благоговением говорили святые и мудрецы всех времен. Я спрашивал себя, почему столь многие обращаются во внешний мир, прочь от внутреннего блаженства, и гонятся за мимолетными чувственными удовольствиями. И этот простой вопрос открыл мое сознание для гениальной техники, которую я позже назвал квантовым смещением. Поверьте, я не вижу своей заслуги в том, что ко мне пришло это озарение. Я не считаю себя даже автором того ключевого вопроса, который привел меня к открытию КС. В действительности, как вопрос, так и ответ излишни. Но это уже предмет для отдельного разговора. Я понял, чтобы наш капризный ум обратил на что-то внимание, нужно его заинтересовать чем-то ярким. И тогда я предложил уму мысль о мгновенном исцелении. Этим я всего-навсего возбудил его начальный интерес. Но проблема в том, что чистое осознание — ничто. Само по себе не любопытно для ума. Ведь органы чувств не могут ощутить чистое осознание, а ум не может понять его. Так что же делать? Передо мной стояла задача пробудить интерес ума к тому, что невозможно ощутить, и научить его тому, чего нельзя понять. Затем нужно добиться, чтобы ум оставался за пределами чувственного опыта достаточно долго, чтобы ощутить гармонизирующее воздействие этого состояния на тело и разум. Причем весь этот процесс должен быть достаточно быстрым, поскольку ум чрезвычайно непоседлив. Ответом послужило эйфо-чувство, совершенно гениальное явление. Эйфо-чувство удерживает ум на грани между абсолютной неподвижностью чистого осознания и его привычной неугомонной деятельностью. Более того, эйфо-чувство удерживает ум в этом состоянии достаточно долго, чтобы благотворные результаты стали ощутимы не только для вашего собственного тела ума, но и для тела ума пациента. Это была замечательная и совершенно уникальная идея. Мне не терпелось испытать ее на практике. Итак, я попробовал и был просто потрясен глубиной и скоростью исцеления в результате использования этого нового метода. Затем я попытался обучать людей квантовому смещению. И оказалось, что эта техника так же легка для усвоения, как и для использования. Через несколько месяцев после открытия КС я написал книгу «Секрет мгновенного исцеления», чтобы люди во всем мире смогли осознать чистое осознание через исцеление. На момент создания этой аудиокниги немецкий перевод «Секрета мгновенного исцеления» «Quantenheilung» вот уже в течение 7 месяцев является бестселлером номер 1 в категориях «Природное целительство» и «Эзотерика». Так получилось лишь потому, что люди извлекают пользу из КС и советуют друг другу эту книгу. Ныне вся Европа открывает для себя дивный потенциал квантового смещения. Да что там Европа? Весь мир от Австралии до Австрии и от Анголы до Эстонии. Вскоре секрет мгновенного исцеления будет опубликован также на испанском, чешском и ряде других языков. В общем, несмотря на младенческий возраст, всего 2 года, КС распространяется с феноменальной скоростью. И все же удивляться этому не стоит, потому что одно из первых намерений, которое я лелеял в своем уме при создании КС, это быстро распространить новую технику по всей Земле, а вместе с ней мир и гармонию. Мне кажется, что будущее нашей планеты неразрывно связано с КС. Проблемы войн, экологической нестабильности, бедности не имеют простых решений. по меньшей мере до тех пор, пока мы работаем на том же дисгармоничном уровне, на котором все эти проблемы возникли. Неадекватное мышление приводит к неадекватным действиям. Путь к гармонии на Земле лежит не через решение частных проблем, но через осознание нашей врожденной внутренней гармонии. Подобно тому, как лукавое хаотичное мышление ослабило наш мир, животворящие лучи истинного «Я» исцелят его. Я верю, что квантовое смещение послужит надежной духовной опорой для установления мира и безмятежности на планете. И мы все вместе обретем то, что до сих пор давалось лишь очень и очень немногим просветленным. Мы обретем умиротворение и завершенность, состояние, отражающее гармонию мира, пребывающего в ладу с собственным истинным «Я».